Глава 35. «Элизабет, останься, пожалуйста», — раздался громкий голос Джеймса за моей спиной, заставляя застыть в дверях. «Значит, он увидел мою попытку сбежать отсюда, хотя я думала, что Джеймс полностью поглощен игрой и что до меня ему сейчас нет никакого дела. Ему, судя по всему, вообще до меня нет дела. Он хочет, чтобы я разделила с ним его позор, как полагается законной супруге». Призвав на помощь все свое самообладание, я гордо подняла подбородок и развернулась. Генри потянул руку к моему украшению, но Джеймс перехватил ее. «Не торопись, Баттерст», — глянув на него из-под лобья, процедил мой супруг. Карты выскользнули на стол из его рук, показывая всем окружающим выигрышную комбинацию. «Удача все-таки решила навестить меня». Я почувствовала себя так, словно долго находилась под толщей воды, задыхаясь, и сейчас наконец-то выбралась на поверхность, испытав огромное облегчение. В комнате воцарилась гробовая тишина, и никто не хотел ее нарушать, кроме Генри Баттерста. «Мошенник!» — закричал он, вскакивая на ноги. «У вас не могло быть таких карт. Вы обманули меня. Вы такой же, как ваш жалкий брат. Преступник!» Все присутствующие в комнате оживились, и до моего слуха начали долетать обрывки фраз о дуэли и банкротстве. «Ну, не могла же удача не навестить меня», — усмехнулся Джеймс, тоже поднимаясь из-за карточного стола и беря в руки ожерелье. «Должен же я был выиграть хоть раз». Зеленые глаза застыли на моей персоне, и Джеймс ленивой походкой двинулся ко мне. «Повернись, милая», — улыбнулся он, показывая мне ожерелье. «Спасибо, что одолжила мне его». Добавил он чуть слышно. «Что? Одолжила? Господи, он меня с ума сведет!» Стоило мне снова почувствовать холод камня на своей шее, как за моей спиной раздался звериный рык, и я тут же отпрыгнула в сторону, повернувшись к опасности лицом. Багровый от гнева Баттерст, расталкивая гостей, бросился к Джеймсу, который спокойно продолжал стоять возле меня. На лице моего супруга не дрогнул ни один мускул. Он выступил вперед, и как только Генри оказался рядом с ним в попытке нанести ему удар, Джеймс опередил его. Два удара моему супругу хватило для того, чтобы его противник оказался лежащим на полу абсолютно без чувств. «Кто-нибудь еще считает, что я смошенничал?» Окинув взглядом комнату, грозно спросил Джеймс, и я ясно представила себе картину, как он, такой же грозный, отдает приказы своей команде, стоя на палубе легенды. Некоторые присутствующие отрицательно замотали головой, некоторые поспешили поздравить моего супруга с блестящей победой, а я поспешила убраться прочь. Мой шок прошел, уступая место жгучей ярости. «Поставить все на кон! Подонок! С кем я связалась?» Джеймс поймал меня в своей сети сразу же, как увидел, что я сделала шаг не в его сторону. «Прошу прощения, но моя драгоценная супруга очень хочет потанцевать». Лучезарно улыбаясь, объявил он и потянул меня в бальный зал. «Договор разорван!» — прошипела, пытаясь избавиться от его руки, мирно покоящейся на моей талии. Но он не позволил сделать этого и крепче прижал меня к себе, произнеся мужское и твёрдое. «Нет». Заиграли вальс, и когда его рука, затянутая в белую перчатку, появилась передо мной, я подняла на него взгляд. Зеленые глаза глядели насмешливо, а на губах играла легкая улыбка. «Потанцуем?» «Нет», — фыркнула я. «Мне сейчас не хотелось его даже видеть. Что уж говорить о танце». «Спасибо, что не отказали», — улыбнулся Джеймс и, схватив меня за руку, потянул к танцующим парочкам. «Вообще-то я сказала нет», — процедила сквозь зубы, когда мы стали друг напротив друга, ожидая, пока музыканты вновь заиграют. Герцог промолчал, но все сказали за него его колдовские глаза — что мое «нет» я могу оставить при себе. Джеймс до неприличия близко притянул меня к себе, словно пытался успокоить. Этот вальс мы провели в полном молчании. Я старалась не смотреть на него, но все равно замечала его улыбку, словно его веселит моя реакция. Как только танец закончился, Джеймс покинул меня и направился к музыкантам, а я с облегчением вздохнула. Но уже через полминуты он вновь оказался рядом — потому что снова заиграли вальс. «Что? Ведь его только что играли». «Нет», — Отрезала тут же я, пытаясь вырвать руку из его захвата, но Джеймс, одарив меня лукавой улыбкой и покрепче обхватив мое запястье, снова потянул танцевать. «Вот же, морская крыса! Он специально подговорил музыкантов, чтобы помучить меня!» Я продолжала молчать, но он, судя по всему, больше не был намерен терпеть мою несговорчивость, решив, что мне хватило времени для того, чтобы успокоиться. «Вы решили, что молчать — это лучший способ вести со мной беседу, Элизабет?» «Вы же все равно меня не слышите, Джеймс. Я говорила вам «нет» уже много раз, но вы все равно делаете все по-своему». Если женщина задумывается, когда ей делают предложение, а потом отвечает «нет», с великой долей вероятности, в ее душе на самом деле был другой ответ. «Я просто делаю то, чего желает ваша душа». «Да вы прямо дьявол», — усмехнулась я. «И кто вас надоумил на эту чушь?» «Один старый и очень любвеобильный морской волк». «Чарльз?» «Именно. Он, конечно, предлагал действовать немного по-другому». Джеймс загадочно улыбнулся. «Но я же джентльмен». «Вы? Вы — картежник, мод и дебошир, который только что чуть не спустил мое состояние, а еще деспот». И, нагнувшись ближе к нему, тихо добавила. «И пират». Наши взгляды схлестнулись. Я была готова увидеть там любые чувства — гнев, недовольство, ярость, но только не веселье. Словно я сказала что-то очень смешное. «Ну, вы же согласились стать моей женой, Элизабет? Возможно, вы мечтали именно о таком муже». «О картежнике и дебошире? Вы шутите?» Я бросила на него удивленный взгляд. «Спасибо, но о таком муже я точно не мечтала». «Ну, я, ко всему прочему, еще и герцог». «И о герцоге я тоже не мечтала». «Тогда судьба подкинула вам подарок», — усмехнулся он. «Разве не чудо?» «Чудо?» Я посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Джеймс, это проклятие. Вы — мое проклятие». «О, поверьте, однажды вы заговорите по-другому. Я уйду в море, и вы будете тосковать по мне, милая Элизабет». «И не мечтайте. Будете вспоминать меня, плакать ночами в подушку». Продолжал дразнить меня Джеймс, но на его губах играла улыбка. «Стоять на утёсе и смотреть на бушующее море, вытирая кружевным платочком слезы. А, возможно, станете писать мне стихи и письма, которые, увы, я не смогу прочесть. Потому что вас повесят, противный пират, и я обязательно приду посмотреть на то, как стану вдовой. И да, Джеймс, я буду плакать. От счастья». «Вы бессердечная женщина, Элизабет», — рассмеялся герцог, и как только закончился танец, потянул меня в сторону выхода. «Нам пора домой». «Я разрываю договор и никуда с вами не пойду», — прошипела, вспоминая, что на моей шее сейчас 23 тысячи фунтов. «А разве я вас спрашивал?» «Знали бы вы, как я вас ненавижу!» Процедила сквозь зубы и судорожно обернулась, понимая, что за нами следят все гости. «А вот это я обязательно проверю», — протянул Джеймс. «Хотя я и сам знаю ответ».